Турки угрозами надеялись заставить русского императора покинуть кавказские страны. Но Петра трудно было напугать, особенно когда приобретение Каспийского побережья он считал необходимым дополнением к приобретению побережья Балтийского. 4 апреля он сделал нужные приготовления к войне с турками, назначил князя Михаила Михайловича Голицына главным начальником украинской армии. Полки были отпущены с работ на квартиры и велено им быть в готовности. Послан указ не высылать малороссийских казаков на канал, воротить тех, которые уже вышли, и быть им готовыми на службу. А 9 апреля Петр велел написать Неплюеву: «Наши интересы отнюдь не допускают, чтоб какая другая держава, чья б ни была, на Каспийском море утвердилась». А что касается Дербента и других мест, в которых наши гарнизоны находятся, то они никогда во владении персидских бунтовщиков, ни лезгинцев, ни мерфеиза не бывали. А по собственному их письменному и словесному прошению, как-то бывшему при дворе нашим турецкому посланнику, явно доказано, под покровительство наше добровольно отдались. И если Порто в противность вечному миру будет принимать под свое покровительство лезгинцев, наших явных врагов, то тем менее должно быть противно Порте, если мы принимаем под свое покровительство народы, не имеющие никакого отношения к Порте и находящиеся в дальнем от нее расстоянии на самом Каспийском море, до которого нам никакую другую державу допустить нельзя. Если Порто безо всякой со стороны нашей причины хочет нарушить вечный мир, то мы предаем такой беззаконный поступок суду Божию и к обороне своей. С помощью Божию потребные способы найдем. Но в это время, когда продолжение военных действий на берегах Каспийского моря условливало войну турецкую, Петр был обеспокоен одним явлением, касавшимся интересов дорогой ему русской торговли. Император узнал, что в Италию привезено много икры из Константинополя, тогда как эта страна обыкновенно снабжалась икрою из России. Немедленно отправляется поручение к Неплюеву разведать, откуда пошла эта икра, приготовлена ли она в Турции или доставлена русскими купцами, и в последнем случае из каких мест. Русские войска поплыли в Баку, а Турция не объявляла войну России, несмотря на внушение английского посланника, что его король вместе с датским королем хочет напасть на Россию. Туркам хотелось прежде всего утвердиться в Армении и Грузии. Петру это очень не нравилось. 14 и 18 июля и 8 августа происходили конференции между Неплюевым, Рейс-Эфенди и Дебонаком, который был приглашен в качестве посредника. Неплюев объявил, что его император, несмотря на убытки, причиненные лезгинцами русской торговли, не пошлет против них своих войск, если Порто запретит лезгинцам нападать на те города, в которых находятся русские гарнизоны, и не будет вводить своих войск в персидские провинции, Армению и Грузию, до тех пор, пока между Россией и Турцией будет все улажено насчет персидских дел. Рейс-эфенди отвечал, что Порто имеет права не только на Грузию и Армению, но и на все прикаспийские области. А Россия на последние не имеет никакого права, особенно потому, что народы здесь обитающие магометанской веры. Недавно Шевкал, Тарковский и другие владельцы писали Порте, чтобы по единоверию освободило их из русских рук. Неплюев возражал, что это рассуждение политическим правам противно. Вера не служит определением границ. Ибо если бы определять границы по вере, то во всем свете мира не было бы сколько христианских народов под властью Порты, а магометанских под властью России. Неплюев объявил решительно, что император не допустит к Каспийским берегам никакой другой державы, особенно Турции. Между тем английский посланник продолжал внушать Порте, что война с Россией не опасна, что внутри новой империи происходит замешательство. Посол завел сношения и с человеком, который в случае войны мог быть полезен туркам. То был известный нам Орлик, называвшийся гетманом войска Запорожского. Орлик, привезенный Карлом XII в Швецию, теперь приехал оттуда в турецкие владения и жил в Салониках, откуда посредством одного шведа, жившего при английском после, передавал Порте разные предложения. Он домогался, чтоб султан вызвал его в Константинополь, обещая в случае войны с Россией поднять против нее казаков. Визирь потребовал, чтобы он изъяснил обстоятельно, каким образом надеется возмутить Украину и имеет с русскими казаками сношение. Неплюев писал, что до объявления войны Орлика в Константинополь не вызовут. В конце года, по указу от своего двора, Неплюев в новой конференции с Рейс-эфенди и Дебонаком предложил остановить военные действия с обеих сторон. Порта, уже овладевшая Тифлисом, отвечала, что она готова остановить свои войска, но не прежде, как они владеют городами Эреванью и Ганжею. Согласились, однако, с обеих сторон послать начальствующим войскам приказ, чтобы они поступали между собой дружески, пока дело не решится на дальнейших конференциях в Константинополе. В это время Порта узнала о договоре, заключенном между Россией и Персией в Петербурге. На конференции 23 декабря Рейс-эфенди выразил свое удивление. В Персии государя нет, и потому она, естественно, переходит во владение Порты. А между тем русский государь публикует какой-то договор, заключенный с человеком Порте неизвестным. Резидент отвечал, что в Персии есть государь Тохмасип, который наследовал престол законным образом после отца. С этим-то законным шахом заключен у России договор с обещанием помогать ему против бунтовщиков, а шах на эту помощь уступил России известные земли. Таким образом, Порта знает теперь, чем Россия владеет. Известно и русскому императору, чем Порта в Персии овладела. И так как Персия обоим государствам соседственна, то для уничтожения всяких подозрений император предлагает, чтоб оба государства не распространяли больше своих владений в Персии, остались при том, чем действительно в настоящее время владеют, чтоб турецкие войска не переходили реку Куру, в Шимахе пусть владеет Даудбек, но чтоб турецких войск в этом городе никогда не было, и город не был укреплен. Рейс-эфенди твердил свое, что Персия вся принадлежит султану, что Тохмасип не может быть законным шахом, потому что отец его жив, хотя и в неволе.